За обманом тянул вниз, но я верила и притворялась наивной, будто бы я доверчивая. Истерика не сыграла роль, хватит залечивать не про свои ошибки, они же не безупречны. Я сразу тогда поняла, ты мое, когда ты близко под ногами, будто гололед. По сердцу бьет током, стрелять так же жестоко, что ты боишься, ведь ты уже навел курок. Я просыпалась от холода, были временно. Терпела головную боль с ночи до утра. Бродила по квартире в поисках ответа на вопрос, который еще не задала. Кричала аревуар и возвращалась назад. У меня паранойя, я слышала голоса. Душа моя непонятна, зима или весна. Я думаю, эту встречу наш самый яркий провал. Волною ветра ты меня накрой. Я окунаюсь в это море с головой. Боюсь грести, боюсь, что занесет, выбрав поток, а не полет. Волною ветра ты меня накрой. Я окунаюсь в это море с головой. Боюсь грести, боюсь, что занесет, выбрав поток, а не полет. За обманом и снова я тобой сломана. Идти куда хочется мне нельзя, к тебе прикована. Цепями или любовью сама не ощущаю. Откуда же я родом, из ада или из рая? Да что с тобой и без тебя, разная я. Но для тебя все равно останусь я чужая. Уже который месяц слезы душат меня. Но только я понимаю, что не смогу быть одна. Я просыпалась от холода, были времена. Терпела головную боль с ночи до утра. Бродила по квартире в поисках ответа на вопрос, который еще не задала. Кричала аревуар и возвращалась назад. У меня паранойя, я слышала голоса. Душа моя непонятна, зима или весна. Я думаю, эта встреча наш самый яркий провал. Волною ветра ты меня накрой. Я окунаюсь в это море с головой. Боюсь грести, боюсь, что занесет, выбрав поток, а не полет. Волною ветра ты меня накрой. Я окунаюсь в это море с головой. Боюсь грести, боюсь, что занесет, выбрав поток, а не полет.